Корабль дальней разведки «Властелин» ответить службе управления движением. Служба управления, я «Властелин». Голос Темлякова слегка дрогнул. Прошу добро на подход к причалу административного комплекса. Вам добро, в районе нет движения, карта подходных маршрутов передана. Спасибо, вхожу в район внутреннего космоплавания. На мостике развернулась голограмма с планом всего невероятного по размерам комплекса и зелеными рукавчиками разрешенных путей движения. Вскоре взору открылись достроечные причалы, затем феерическое нагромождение пассажирских терминалов и, наконец, впереди показался административный комплекс. Да сколько здесь работало человек, не удержался от восклицания вахтенный офицер. Узнаем, господа офицеры, все узнаем, ответил Сергей. Корабль дальней разведки «Властелин» ответить диспетчеру административных причалов. Диспетчер, я, «Властелин», прошу указать место на директорском причале. Вам причал номер 1 бис, швартоваться аккуратно, рядом, у причала номер 1, рейдовые катера дирекции верфи. Владимир Темляков ошвартовал свой корабль с элегантностью кавалера, провожающего свою даму после танца. Закончив все процедуры и синхронизировав гравитационно-силовые линии, он повернулся к Сергею и решительно произнес: «Сергей Николаевич, вы можете возражать сколько угодно, но по верфи вас будут сопровождать Борис Баскаков и Стас Андерсен. Если командир корабля решил держать меня под конвоем, я обязан подчиниться», — улыбнулся Сергей. «Всем надеть боевые скафандры и взять оружие. Здесь опасно. Откуда мне знать? Легко можем нарваться на автоматизированную охрану или шайку бомжей». Путь к кабинету генерального директора оказался свободным, в коридорах и лифтах загорался свет, а двери автоматически открывались. Все говорило об абсолютно работоспособном оборудовании, во всяком случае, в административном комплексе. Наконец вошли в приемную, и перед директорским кабинетом Сергей несколько напрягся, настал момент истины. Если дверь откроется, то появится шанс договориться с главным компьютером, если нет, то придется самовольничать, ибо Сергей не собирался просто так пройти мимо халявной верфи. Адмиралтейские верфи Талитха приветствуют президента Галактического альянса адмирала Алексеева. Добро пожаловать! Сергей невольно выдохнул, он даже не заметил, что от напряжения задержал дыхание. Стоп, а обращение-то акустическое. Ну-ка проверим ментальное общение. Сообщить статус оборудования. На ментальном уровне пронеслось что-то неуловимое, вызывающее ассоциацию с восторженным криком. Нифига себе компьютер. Логику шахматной программы еще можно понять, но эмоции у программируемой машины – это перебор. Еще начнут влюбляться и устраивать всякие козни. Приказом по Адмиралтейству оборудование консервировалось в состоянии стопроцентной исправности. После непродолжительной паузы последовал неожиданный вопрос. Граждане Галактического Альянса по-прежнему владеют ментальными способностями. Разумеется, это же самый лучший способ работы с компьютером. Последние модификации рассчитаны на акустическое управление, но ментальный модулятор оставили для правильного формирования речи. Почему? Ментальный контакт между компьютером и оператором намного повышает эффективность. Ментальное общение под запретом более 7 тысяч лет. Какой в этом смысл? Поразился Сергей. Заговор с целью свержения власти совершался группой лиц с уникальными ментальными способностями. Знакомая ситуация: если ветки загораживают мне окно, надо вырубить деревья на всей улице. Сергей вспомнил историю о том, как якобы по приказу Сталина в Москве вырубили деревья на Садовом кольце. Когда до вождя дошел слух о его причастности к столь нелепому решению, товарищ Хрущев в 24 часа покинул Москву через Киевский вокзал. Оказывается, Сталин сделал Никите Сергеевичу замечание о плачевном состоянии газонов Садового кольца. Давно не слышал аллегорий. Чем закончилась попытка насильственной смены власти? Маруты и Ханания разделились на два государства. Почему они ведут столь затяжную войну? Центральный компьютер заблокировал доступ к финансово-экономической и научной базе Галактического Альянса. де юре они оказались в роли сепаратистов, так, совершенно верно, пришлось создавать собственную государственность, а прежний потенциал оказался недоступен. Какая дикость! 7000 лет войны за то, что тебе не принадлежит. Правители этого не видят, не понимают разницы между альянсом и оккупацией. Понятно, нелегкая у меня задача. Предстоит не просто присоединить милитаризованные государства, но и утихомирить заклятых врагов. Здесь и центральный компьютер вам не поможет. А где он находится? Невинно спросил Сергей. Координаты неизвестны. Вы желаете возобновить строительство кораблей? Вот гад. Врет и не краснеет. Верфь слишком далеко от планет Галактического Альянса, к тому же наша активность неизбежно вызовет силовое противодействие. Вы правы, проще демонтировать и доставить в более удобную систему. Демонтировать легко сказать, да трудно сделать. Совсем не трудно, современные верфи собраны из трансформируемых секций. Разве? А в чем смысл? Невыгодно строить верфь на краю галактики, а так буксиры доставляют готовые модули, которые монтажные роботы собирают в единый комплекс. Осталось только найти этих роботов. Они деактивированы и хранятся на складе. Почему? Или их оставили на всякий случай? Вопрос не совсем понятен. Монтажный робот относится к механизмам индивидуального программирования и может использоваться для выполнения различных работ. Сколько потребуется времени на перевод верфи в транспортное состояние? Все секции одновременно. 2 месяца. Перешлите инженерам верфи Альгур транспортные характеристики каждой секции. В этом нет необходимости, они рассчитаны под стандартную буксировку. Никакой буксировки, доставка секций на новое место произойдет методом телепортации. Принято, не могу выполнить приказ, компьютеры военного ведомства не имеют выхода в общую сеть. Опять 25. На этот раз для соединения линий главного компьютера с общей сетью бытового модуля потребовалось более суток. Сама работа выпала на долю БЧ-4, где Стас Андерсен лично выполнял указания 2 компьютеров. Сергей в сопровождении Старпома изучал феерию космических конструкций под названием «Адмиралтейские верфи Талитха». Красиво и очень впечатляюще. Прагматизм промышленной целесообразности накладывался на ограниченность ресурсов военного времени. Верфь не выглядела хаотическим нагромождением цехов, эллингов и стапелей, у промышленных дизайнеров получилась элегантная композиция с ярко выраженным духом созидания. Путешествие по окраине галактики исключало вероятность даже случайных встреч с военными или транспортными кораблями, посему властелин без какой-либо маскировки совершал телепортацию от одной верфи к другой и допрыгался. Верфь Хананеев в системе АУВА оказалась заполненной выставленными на продажу кораблями. У причалов ровными рядами стояли транспорты, пассажирские лайнеры, буксиры и прочие суда. В первый момент Сергей даже обрадовался, он вспомнил аналогичные стоянки в гаванях Греции, Китая, Сингапура, где сотни различных судов ожидали своих покупателей. Зачем нападать и воровать чужие корабли, если можно легко и просто купить? В любом случае цена будет несоизмеримо меньше тех денег, что он отдал за 2 завода микроманипуляторов. Здесь важно правильно провернуть саму сделку. Классикой тихой покупки является проведенная в начале 70-х годов 20 века операция Внешторгбанка. Прикрывшись фирмами-однодневками, советские зубры внешнеторговых операций умудрились скупить или взять в аренду более 90% всего мирового флота. Все прошло тихо, мирно, никто ничего не заметил и не заподозрил, пока не наступил 1973 год. Мировые грузоперевозки осуществляются непрерывно. Грузовладельцы заключают контракты с судовладельцами и всевозможные товары доставляются адресату. И вдруг флота не стало. Физически сами суда никуда не делись, но они оказались в руках СССР. На биржах паника. Что делать? Демократический мир давно вычеркнул Советский Союз из равноправных партнеров, а тут надо идти на поклон и просить. Хочешь не хочешь, одеваться некуда. Пришлось ехать в Москву на поклон. Вывод компьютера из спящего режима и подключение к общей сети Галактического Альянса прошел по отработанной схеме и занял чуть более суток. Свободное время Сергей решил провести с пользой. Он сел на директорский катер и облетел стоянку выставленных на продажу кораблей. Их оказалось очень много, примерно сотни полторы. Инженеры Альянса проведут несложную модернизацию по установке системы телепортации, и готово. Пополнение таким количеством транспортных судов способно кардинально изменить назревающую проблему трансгалактических перевозок. Приметив освещенный жилой модуль, решил заглянуть к сторожам и уточнить некоторые детали, в частности возможности найма экипажей. Приткнув катер между двумя транспортами, Сергей перешел на причал и сразу заметил двух человек у переходного мостика. «Вы тоже видели вчера непонятную вспышку?» — вместо приветствия спросил неряшливо одетый старик. «Вспышку? Нет, мы заняты своими делами. А мы вот гадаем. Или был бой с марутами, или у кого-то взорвался двигатель». «Маловероятно», — опроверг предположение Сергей. «Сюда никто не залетает». «Почему это никто?» — не согласился старик. «И агенты покупателей прилетают, и хозяева нас проверяют. А много вас, сторожей-то? Двое, и мы оба видели вспышку», — сразу сообщили на патрульный корабль. «А зачем патрульным об этом знать? Чтобы не скучали, мы всю жизнь работали, теперь на пенсии вынуждены здесь подрабатывать. А эти лоботрясы из системы Шадир только наши деньги проедают». Пришлось вежливо прощаться и быстренько двигаться назад. Следовало как можно скорее уходить, встреча с военными им не нужна. Они почти успели. Корабль уже подходил к местному солнцу для телепортации к последней верфи Хананеев, как вдруг по нервам ударил сигнал тревоги, аппаратура уловила поисковый сигнал врага. «Господин адмирал, нам телепортироваться», — обернувшись к вбегающему в рубку Сергею, спросил Темляков. «Ни в коем случае. Мы скроем след телепортации от поисковой аппаратуры, но останется вспышка и пространственные завихрения. Вот спасибо старичкам. Пенсионеры во всей галактике одинаково бдительны». В этот момент приборы уловили сигнал еще одного корабля. Аппаратуру в пассивный режим. Определить цель по поисковым сигналам противника. Легко сказать, да практически невозможно сделать. Нет базы данных по кораблям марутов и хананеев, и тип сигнала ничего не скажет. Нет классификации установленной аппаратуры, вообще ничего нет. Возможен вариант, что они окажутся в роли джонки с баллистой против бронированного крейсера. Оба сигнала со стороны местного солнца, вектор смещения позволяет утверждать о равных с нами скоростях. Одновременно развернулась голограмма тактической обстановки, где два мигающих вопросительных знака направлялись к верфи Аува. Плохо, минут 15-20, и аппаратура властелина сможет прочитать оба корабля. Смешно надеяться, что противник обладает меньшими возможностями, остается найти приемлемое решение. Итак, противник вскоре их обнаружит, а встреча только усложнит достижение конечной цели. Дураков на белом свете нет. Обязательно возникнут вопросы о причинах неожиданного интереса чужаков к заброшенной верфи. Если телепортироваться, то вопросов станет больше, ибо неизвестные неведомо как сюда попали и неведомо как ушли. Вспомнит про телепортацию. Сергею это надо, ибо и столкновение невозможно сохранить в секрете, даже если нет системы автоматического оповещения. Командиры кораблей ежедневно в полдень отправляют рутинную рапортичку: опоздай на час, компьютер пришлет запрос о причинах задержки, на второй час штабной клерк побежит к начальству с докладом. Штабные, не сволочи или заблюды, просто у них такая работа. Все же выход есть, его подсказывал богатый жизненный опыт. Владимир Викторович, позвольте. Сергей направился к командирскому креслу. «Пожалуйста, господин адмирал». Темляков встал и начал искать взглядом другое место. «Я ненадолго, оставайтесь рядом». Сергей еще раз глянул на тактическую обстановку. В общем-то ничего ужасного, они могут навязать врагу затяжную погоню и затем телепортироваться в тени газового гиганта, только это неверное решение. Приготовиться к бою. Оба спикула. Расчет на упреждение по ближайшей цели. 4 зонтика на ТОВС. Зонтики – это уже разработка ученых Земли, взятая из теоретической идеи паруса для солнечного ветра. Торпеда после выстрела начинает вращаться, а центробежная сила разворачивает на пару десятков квадратных километров зеркальную пленку. Кораблю остается держаться на линии между развернувшимся зонтом и противником. Вопреки скепсису противников, пленка неплохо гасила лучевое оружие и заставляла детонировать плазму. Учебные стрельбы выявили неожиданный сюрприз. Аппаратура прицеливания теряла находящуюся за пленкой мишень, а саму торпеду воспринимала как угрозу для корабля. Оба спикула, огонь. Слишком мощное оружие для столь маленького корабля. Чмокающие звуки пушек отзывались дрожью всего корпуса. Спикулы, дробь. Зонтики с 10-секундным интервалом, пуск. Дождавшись выхода последней торпеды, Сергей резко сбросил скорость и повернул корабль, желая оставаться в тени развернувшейся пленки. Находящиеся в боевой рубке офицеры переглянулись, дружески друг другу подмигивая. Хорошую головоломку получил противник. Его обстреляли, а сигнала работы вражеской аппаратуры не обнаружено. Сейчас к ним приближаются шары плазмы, а приборы в том направлении ничего не видят. Ближайший корабль легко вышел из зоны поражения и повернул к месту вероятного нахождения противника. Через 15 минут они заметили торпеды и открыли интенсивный огонь на поражение. «Развлекайтесь, ребята!» Гаснущие лучи и непонятные вспышки флагкул привлекли внимание обоих экипажей, а властелин, написывая дугу, уходил к дальнему преследователю. Но нет, противник быстро сориентировался, или компьютер у них очень умный, оба корабля синхронно пошли на перехват, в рубке тревожно замигало табло «Корабль захвачен вражескими системами наведения». БЧ-5. Приготовиться к полной нагрузке на энергоустановку. Приготовиться к телепортации. Принято, я БЧ-5. БЧ-2. Приготовиться к отстрелу 4 серий графитовых зарядов. Принято, я БЧ-2. Томительно потянулись минуты, офицеры напряженно следили за картинкой на тактической голограмме. Вспышки выстрелов встретили единым вздохом облегчения. Стоп, тягу на двигатели. Как только указатели нагрузки показали нули, Сергей развернул корабль на 180 градусов. Тягу на максимум. Следить за нагрузкой на гравигенераторах. Логичный приказ. Если гравитационная компенсация накроется, экипаж просто размажет по переборкам. Сергей повторял давний маневр своей настоящей молодости. Тогда в Мексиканском заливе американские эсминцы долго пытались его прижать и затолкнуть в свои территориальные воды. Идя впереди американцев, он, по молодости и нахальству, выбрал удобный момент и дал левой турбине полный назад, одновременно заложив руль лево на борт. Его эсминец развернулся буквально на пятки и лихо прошел сквозь строй растерявшихся американцев, а Сергей вышел на крыло мостика, помахал им фуражкой и послал издевательский воздушный поцелуй. Сейчас не до поцелуев, здесь не силовое противостояние, а настоящая война, хотя маневр повторялся с прежней целью, надо разозлить своих противников. Властелин быстро погасил инерцию, но Сергей не стал дожидаться набора скорости, возможности противостоящих ему сил уже понятны. Судя по примененному оружию, оба не больше обычных кораблей дальнего дозора. Можно переходить к решающей фазе. Приготовиться к телепортации по вектору движения на 50 километров. Отстрел графитовых зарядов. Телепортация. Отстрел выхода. Через небольшой промежуток повтор и прыжок на 100 километров. Еще повтор и прыжок на 150. Сергей Николаевич. Темляков не удержался от комментария. У них компьютеры заклинит. Абсолютная скорость приблизилась к бесконечности. На то и расчет, они должны потерять здравый смысл. После 4-го прыжка последовал новый приказ. Излучатели на азимут минус 40, склонение плюс 15. Приготовиться к телепортации, вектор минус 110, дробь 22. БЧ-5 готово. БЧ-2 готово. Телепортация. Огонь. Властелин вынырнул буквально в 15 километрах от противника, послышался низкий гул, похожий на работу сварочного аппарата, и тотчас от вражеского корабля отлетела гондола левого двигателя. Близкое расстояние позволяло разглядеть дальнейшие события во всех деталях. Импульсы пробивали защитное поле вместе с обшивкой, а внутри вспухало оранжевое пламя. По готовности, телепортация по вектору 32/48/320. Исполнено. Отстрел графитовых зарядов. В черной пустоте космического пространства медленно раскрывался огромный цветок всепоглощающего огня. Это взрыв энергоустановки. Чудовищно красиво, прошептал Темляков. Великий Зевс с супругой Белоглавой и мудрая богиня, дева силы, афинская Паллада, вам хвала. Примите гимн, таинственные силы. Цитируя Пушкина, Сергей встал с командирского кресла. Занимайте свое законное место, Владимир Викторович, развлекайтесь, я вернусь через несколько минут. Возникшую заминку тотчас исправил компьютер. Цель номер один уничтожена. Цель номер два потеряла с нами контакт. После ухода адмирала офицеры начали делиться впечатлениями. Разведка боем возможностей противника и последовавший смертельный удар поражали алогизмом действий и элегантностью конечного решения. У них была возможность поразить врага в самом начале боя, но задача стояла не просто уничтожить, а в сборе приборной информации. Сейчас в памяти компьютера полный набор данных, позволяющих при повторной встрече сразу выделить этот тип, причем находясь в пассивном режиме. Продолжая разговор с друзьями, Темляков вышел в кильватер второго корабля и не спеша повторял все его маневры. По-видимому, враги потеряли таки здравомыслие, они упорно стремились к точке, где их аппаратура в последний раз засекла властелина. Круговой обзор осуществлялся только навигационным локатором, что, с учетом работы поглотителя сигналов, было совершенно бессмысленным. Адмирал действительно вернулся в боевую рубку через 5 минут, причем в боевом скафандре. «Сергей Николаевич!» – возмущенно воскликнул Темляков. «Вы собираетесь десантироваться. Подойдите километров на 50 с кормового сектора. В одиночку против всего экипажа. Я не имею права вас отпустить. Нам просто необходимо захватить второй корабль. Зачем рисковать? Я с этой позиции в 5 минут с ним расправлюсь. Не сомневаюсь. Ну-ка предположите дальнейшие действия командования Единой Галактики. Максимум через 2 дня прилетит поисковый отряд, найдут кое-какие обломки и успокоятся. Почему успокоятся? Наоборот, предпримут активные действия. Причем именно здесь. Здесь чего искать? Не согласился Темляков. Надо найти пробравшегося врага. В первую очередь начнут искать причину его появления в этой системе. А она как на ладони, верфь. Ну и что? Попасут месяцок-другой и успокоятся. Вы не представляете штабной работы. Для начала возьмут под охрану все верфи, а успокоятся лет через 10. А так чего вы добьетесь? Захватим корабль и начнем хананеям морочить голову. Как это? Изобразим погоню и пойдем через их системы. Он же один. Трофей нужен для доступа к базе данных. Погоню и беглеца будут изображать наши корабли. Двое с чужими позывными, а третий в роли зайчика, усмехнулся Темляков. Правильно, надо отвлечь внимание от верфи. Понятно, только вам в одиночку не справиться со всем экипажем. Корабль дальнего дозора. Там не более 20 человек и ни одного даура. Имейте в виду, при малейшей опасности мы десантируемся всем экипажем вам на помощь. Хорошо, начинайте маневр, я жду вашей команды. Подготовьте помещение для пленных. Вы собираетесь их выдергивать поодиночке? Разумеется. Экипаж на боевых постах, не вижу никаких сложностей. Владимир Темляков облегченно вздохнул. В предложенном варианте действительно не может возникнуть проблем. На кораблях пехотного оружия не бывает по причине ненадобности, оружием моряков являются пушки, торпеды и прочие громогласные штучки. Зачем моряку винтовка? Однако в начале Второй мировой войны у берегов Англии случился казус, заставивший разместить на кораблях небольшой арсенал стрелкового оружия. Эсминец преследовал фашистскую подводную лодку и метким бомбометанием нанес ей повреждения. Немцы всплыли, а лихой английский командир пошел на таран, только металл Рейха оказался лучше, эсминец разворотил себе форштевень и заклинился, оседлав подводную лодку. Вроде бы патовая ситуация, корабельные орудия вниз не стреляют. Первыми опомнились гитлеровские подводники, вооружившись гаечными ключами, они смело пошли на абордаж. Англичане отступили, заблокировав двери во внутренние помещения. Немцам на ремонт потребовалось несколько часов, попутно привели в негодность оружие эсминца, после чего подводная лодка ушла на глубину, а эсминец поплелся на ремонт. Вывод из произошедшего казуса был сделан во всех странах. Корабли получили арсенал стрелкового оружия. Телепортация привела Сергея в кают-компанию, самый лучший вариант для начала партизанских действий. Вопреки ожиданиям, приветствие со стороны бортового компьютера не последовало. Разберемся, несложно. Компьютер. Сообщить статус корабля. Томительно потянулось время, ответ последовал примерно через минуту. В настоящий момент преследуем врага. Оружие и системы в боевом положении. И после небольшой заминки. Патрульный корабль ВЦ-14016 приветствует президента Галактического альянса адмирала Алексеева. Беру командование на себя. Конечная задача – прекратить боестолкновения и прибыть для дооборудования на верфи Галактического альянса. Принято. В данный момент сохранять прежний курс и скорость, оружие деактивировать и развернуть по походному, выключить освещение помещений. Принято. Разрешите вопрос. Разрешаю. В Галактическом альянсе по-прежнему ментальное управление кораблем. Разумеется, лучшего варианта общения человечество еще не придумало. Другие люди могут поставить под сомнение правильность ментальных приказов. Приказы командира не обсуждаются, а выполняются, это раз. Компьютер по принципу своего создания не может врать, это два. Принято. Погасло внутреннее освещение, практически сразу в коридоре послышался топот. Через мгновение первая жертва недоуменно моргала глазами в каюте властелина. Если на захват экипажа корабля ВЦ-14016 потребовалось не более 20 минут, то освоение трофея заняло существенно больше времени. Навигационный компьютер не имел функции автоматической швартовки. Силовая установка обладала 7 режимами работы, которые задавались только вручную. В главном компьютере никаких инструкций или вспомогательной информации, пришлось тыкаться как слепой котенок, ибо трофей нельзя оставлять на виду. С грехом пополам вошли во внутреннюю часть верфи и ошвартовались у причала флота технического обеспечения. Владимир Темляков еще раз попытался уговорить адмирала остаться на борту властелина. «Сергей Николаевич, вам нельзя здесь оставаться, тем более одному. А вдруг появится корабли Хананеев? Пустое, на верфи меня не найдет и полк солдат. До вашего возвращения я смогу привести в порядок все компьютеры». Темляков нехотя согласился. На кораблях Единой Галактики стояли непонятные компьютеры, к тому же без выхода в единую сеть. Связь осуществлялась через автономное устройство не сложнее спутникового телефона. Сергей в своем желании остаться на верфи был абсолютно прав. Властелин совершит прыжок прямо в систему Визен, где специалисты ГРУ проведут полноценный допрос плененного экипажа. Далее необходимо собрать экипажи на сотню стоящих в отстое кораблей. Практически все население планеты Изар является специалистами космоплавания, экипажей хватит, только люди не сидят на чемоданах. Кроме того, потребуется некоторое время на ознакомление с неизвестным управлением. Для страховки Сергей решил разместить на будущих трофеях полноценный полк дауров. Угонять корабли придется через территорию Единой Галактики, и никто не может гарантировать беспрепятственный полет. При встрече с военными кораблями Хананеев космодесантники могут оказаться решающим козырем. «Ты видел сражение?» – тормошил Сергея неряшливый старик из охраны стоянки кораблей. «Нет, у меня полно своих забот». «Да какие могут быть заботы, когда у тебя под носом бьются крейсеры?» Да. И кто победил? Наши, конечно. Дали им по самые помидоры. Много было врагов. Жаль, не видел. Побили с десяток. Один так рванул, что взрыв затмил солнце. Пока ты тряпочкой протирал пыль, наши их крошили в мелкий салат. Опираясь на палочку, добавил второй пенсионер. Десяток разбили, не меньше. Сергей не мешал сторожам развивать тему. Оба старичка в прошлом сами бороздили космическое пространство и от скуки помогали в освоении непонятного управления. Им было приятно поговорить о былых временах и похвастаться перед молодым человеком своими знаниями. Сергей внимательно слушал, задавал наводящие вопросы и через свой пояс вел прямую трансляцию на учебный тренажер 2-го военно-космического училища. Так проходили день за днем. Когда пенсионеры уставали и уходили отдыхать, Сергей занимался подсоединением компьютеров к общегалактической сети. Военные корабли в системе так и не появились, зато 3 посыльных корабля успешно имитировали догонялку. Беспорядочное метание от одной звезды к другой достаточно быстро превратилось в развлечение для всего флота Хананеев. Эскадры, даже целые флотилии, устраивали засады на пути неведомого беглеца, только тот каким-то чудом умудрялся незаметно проскочить. То безнаказанно прошмыгнет буквально рядом с боевой станцией, то незаметно пристроится к колонне боевых кораблей. Первоначально Адмиралтейство приказало догнать и уничтожить, но когда нахал подрезал курс флагману 3-й эскадры, начальство лично взялось за руководство операцией. Никому не вдомек, что 3 кораблика по мере необходимости менялись позывными и догонялки получились собственной тенью. Первыми наверх в системе АУВА прибыли Дауры. Они разместились в жилом модуле и, разделившись на отделения, приступили к изучению стоящего на отстое флота. Пока Дауры выявляли сильные и слабые стороны с точки зрения нападения или отражения десанта, Сергей продолжал выпытывать у пенсионеров нюансы управления. Наконец начали прибывать экипажи и без промедления готовить транспорты к предстоящему переходу. Задача Сергея значительно усложнилась, практически весь флот нуждался в топливе, кое-где требовался мелкий ремонт, а пенсионеры хоть и увлеклись обучением любознательного юноши, но все же не были слепыми и глухими. Наконец командир конвоя капитан 2-го ранга Румейла назначила время отлета. «Господин адмирал, вы уверены в правильности выбранной тактики?» Не скрывая волнения, спросила девушка. «Единственный способ прошмыгнуть мимо контрольно-диспетчерских станций – это идти с выключенным навигационным оборудованием. 100 транспортов в кильватере с ориентацией на огни. Мы не сможем держать высокую скорость. Румейла, нам не нужна скорость, нам необходима незаметность. 15 суток пути до границы с Маджуром, затем еще 2 суток вглубь их территории – и только затем мы сможем включить навигационную аппаратуру. А что делать? Идти маленькими группами еще хуже. Я понимаю, но мне страшно. Вспомни свое абордажное прошлое. С нами полк Дауров. Да помню я, помню. И компьютер трофейного ВЦ-14016 обещает договориться в случае нежелательной встречи. Мы будем регулярно получать сводку с координатами кораблей Хананеев. А если наткнемся на флот Маджура? Не наткнемся, у них большие учения на границе с созвездием Цефей. Я не смогу спокойно спать. Вот это как раз нормально. К тому же ты первая из амазонок, кому доверено командовать таким огромным флотом. Не подговаривайте. На Сулафате быстро растрезвонит про мой подвиг одна, я знаю цену этой 100 транспортов. Здесь ты сильно ошибаешься. Я бы спокойно отправился к Лаветте, будь у тебя 100 боевых кораблей. В назначенный час корабли один за другим отходили от причала и в строю 5 колонн шли за своим флагманом. Охрана сначала недоуменно таращила глаза, затем начала метаться по причалам. Пенсионерам потребовался почти час, прежде чем они сообразили доложить о случившемся своему начальству. Увы, аппаратура связи улетела вместе с одним из транспортов, Дауры обеспечили беглецам как минимум недельную фору. Генеральный маршрут выбирался на основании анализа активности торгового судоходства. Пиратская флотилия шла шхерами, где существовала минимальная вероятность встречи с другими судами. Постоянный контакт с центром астронавигации и космографии позволял вовремя изменить курс или скорости и избежать нежелательных сближений. Огромное количество обычных транспортов в строю военных колонн неизбежно привлечет внимание, а в худшем случае спровоцирует сообщение на контрольно-диспетчерскую станцию. Сергею почти удалось втихую угнать столь необходимые галактическому альянсу корабли. Почти. Они уже углубились на территорию моногосударства Маджур и отсчитывали буквально последние минуты до команды включить навигационную аппаратуру. Дальше корабли разойдутся веером и под предлогом возвращения домой спокойно пойдут к назначенным верфям на переоборудование. Увы, неожиданно из тени газового скопления появился крейсер «Хананеев» и пошел на перехват. Они попались в классическую засаду. Ждали не их, что и подтвердили дальнейшие события, а сам метод тайного патрулирования говорил о том, что не они одни такие хитрые и догадливые, другие тоже могут притаиться с выключенной аппаратурой. Румейла. Сергей без промедления вызвал флагмана. Спокойно продолжай движение. Я поняла, командир. Что дальше будем делать? Корабли с даурами выходят из колонн и лезут под нос крейсера. Принято. А вы? Не спеши. Флот должен изобразить панику, следи за приближением крейсера и выбери момент для имитации бегства в разные стороны. Принято. Повторяю свой вопрос. Что вы собираетесь делать? Уже вызвал генерала Ван Линя. Увидев яркую вспышку телепортации, добавил. Генерал уже здесь. Здесь, подтвердил командир полка. Идем на абордаж. Корабли с десантом сближаются с противником под видом хаотичного маневрирования, затем десантируйтесь. Принято. Сергей повернулся к генералу и решительно заявил. Я иду первым. Не вижу логики, вы отнюдь не самый сильный из нас. Я не собираюсь бежать впереди всех. Моя задача – связаться с компьютером и перехватить управление кораблем. Для этого можно прыгнуть последним. Я хочу получить у компьютера план помещения и схему расстановки экипажа по боевому расписанию. Хорошо, неожиданно легко согласился Ван Линь. Не прошло и 5 минут, как на общем канале вызова прозвучал приказ с крейсера. Неизвестные корабли, приказываю сохранять свой курс и скорость, открыть люки переходных шлюзов и приготовиться к приему досмотровых отрядов. Неизвестный корабль, «Я лидер», — бодро ответила Румейла. «Прошу разъяснить слова «приготовиться к приему досмотровых отрядов». Экипажу собраться в кают-компании, один человек остается на мостике, один человек — у пульта управления энергоустановкой. Вас поняла, не могу исполнить ваш приказ. Это еще почему? У нас нет переходных шлюзов. Как это нет? У всех есть, а у вас нет. Прилетайте с резаками». Мы вас будем ждать в спасательных капсулах. Или вы подчиняетесь приказу, или мы открываем огонь на поражение. Не имеете права. Это разбой. В этот момент колонны кораблей начали превращаться в суетливо разбегающуюся толпу. Транспорты расходились в бестолковой панике. Некоторые вообще полезли прямиком на крейсер. Что вы делаете? Завопили с крейсера. Вам приказано сохранять курс и скорость. Раскомандовался. Раздался женский голос. Женой на кухне командуй. Он дома ходит по струнке, а то быстро схлопочет туфлей по башке. Еще один женский комментарий. Эй, лапусик, я тебя жду в своей каюте. Третий голос. Да ну их, эти мужики грозные только в бронескафандрах, а так обслюнявит и уйдет. Новый голос переполнен ехидством. Прекратить засорять канал связи. Что это за группа кораблей? Мы невинные девушки, отправились в космос на поиски женихов. Женская часть эскадры наперебой соревновалась в остроумии, и можно с уверенностью сказать, что офицерам крейсера не раз приходилось краснеть. Пока канал связи звенел от девичьих шуток и грозно рычал командами с крейсера, корабли с десантом вышли на исходную позицию. Между Сергеем и генералом Ван Линь развернулась голограмма крейсера. Молодец, Румейла, компьютер трофейного ВЦ-14016 издержал свое обещание. Атака дауров поразила своей стремительной беспощадностью и расчетливой эффективностью. Для захвата крейсера потребовалось менее 3 минут. Конечно же, Ханани не ожидали увидеть врага у себя на борту. Члены экипажа не только растерялись, они в принципе были не готовы к отражению абордажной атаки. Действия дауров больше напоминали наскок воспитателей на детсадовскую группу. Угрожающие крики, оружие на изготовку. Пока человек пытается что-то понять, его уже сковывают наручники. Сергею стало стыдно за свое мальчишество. Он не забыл о возможности взять под свой контроль крейсер через компьютер трофейного ВЦ-14016И. Просто захотелось активных приключений, поучаствовать в реальной космической абордажной схватке. Румейла с генералом незатейливо указали ему на бессмысленность подобной забавы. Он должен делать свое дело. Они правы. Слаженные действия дауров еще раз показали их превосходство и взаимопонимание на уровне интуиции. Белесые всплески на развернутой голограмме подсказали о завершающей фазе операции. Пленников начали размещать на угнанных транспортах. Спасибо за науку, господин генерал. Переходим на трофей. В принципе, можем перейти в боевую рубку. Сергей набрал на поясе продиктованный Ван Линем вектор телепортации. Привычно блеснуло нулевое пространство, и они оказались на крейсере. «Кто вы?» Тут же прозвучал вопрос сухощавого вице-адмирала. «Адмирал Алексеев и командир десанта генерал Ван Линь». Сергей обратился за информацией к бортовому компьютеру и продолжил. «А что здесь делает командир 7-й эскадры вице-адмирал Ваал Селевит? Значит, вы мне устроили ловушку. Я вам». Сергей не удержался от смеха. «Да сиди вы тихо в своей засаде, мы прошли бы мимо. Откуда вам известно о засаде? Давайте вернемся к моему вопросу. Адмиралтейство подозревает некоторые военно-промышленные компании в двурушничестве. Опаньки. А это серьезная информация. Необходима срочная перегруппировка имеемых сил. Румейла». Послал ментальный зов Сергей. «Передавай командование трофейным ВЦ-14016 и в боевую рубку крейсера».